Посетителей из городской верхушки я в особняк Телура не пускал, чтобы не раздражать магичку и себя самого лишней суетой. Только один визитер был удостоен особой чести лицезреть мою персону. Охрана просто не решилась препятствовать ему. Речь о Ланиусе Церте. Имперский стратег и спец по тайным операциям прилетел в город на Пегасе, когда узнал о покушении. Он зашел к Телуре как к себе домой, немного поговорил с магичкой, которая даже отвлеклась ради этого от бумаг, подарил ей что-то, а затем в сопровождении одного примечательного телохранителя поднялся ко мне. «Вы уверены в вашем спутнике?» – спросил я после обмена приветствиями. «Мне только стало лучше после одного покушения. Не хотелось бы получить новую порцию яда. Я полулежал на кровати, подложив крупный пуфик под болящую голову. Понимаю вашу обеспокоенность», — с кивком ответил Аланиус и присел рядом. «У вас было раньше много проблем с горным племенем вилвегров на севере. Они поддержали вашего соперника Гера, но мой спутник относится к тому народу лишь по крови. Всю свою жизнь он провел в империи. Его сопровождал самый настоящий эльф, хотя тут данную расу именовали иначе. Спутник Аланиуса по статам походил на тех ребят, что чуть не прикончили меня во дворце вождей Кринтерна. Высокий, вытянутый, заряженный стихийной силой по самые кончики ушей. Правда, броню он носил имперского образца и стрижен был коротко. «Тайкур, подожди меня на первом этаже», — приказал Алайнус, и телохранитель, слегка поклонившись, испарился, двигаясь удивительно ловко в тяжелом доспехе. «Раб?» — спросил я, когда эльф ушел. «Нет, его родители попали в империю не совсем добровольно, но он сам вырос и был воспитан моей семьей, прадедом. Но оставим прошлое пыльным мудрецам. Меня беспокоит это покушение, то как и где оно произошло. Необходимо найти заказчика, чтобы наказать быстро и безжалостно. У меня навскидку есть один подозреваемый», — заявил я с ухмылкой. «Внимательно слушаю вас, Шагденец. Вроде ему около 30-35 лет. Происходит из кочевой аристократии. Рьяный бунтовщик, организатор множества нападений на имперских граждан, караваны и даже крепости. Зовут Ксирион. Среди своих сообщников известен как Великий или Царь Царей. Советую арестовать его как можно скорее». «Энда, слышал о нем. Проблемная персона», — поддержал мою шутку Аланиус. «Но, полагаю, что этот случай не на его почерневшей от злодеяний совести. Откуда такая уверенность?» «Во-первых, шагдинскую агентуру в Перинане давили неоднократно. Я подозреваю, что за наемник мог здесь поработать, но как до него добрались заказчики?» «Вопрос». Левое веко Аланиуса самопроизвольно задергалось в приступе нервного тика. «Во-вторых, вы, только не обижайтесь, пока не самая приоритетная для шагдинцев цель. По моей информации, вас пока даже не включили в список голов». «Это что еще такое?» «Список тех, чьей смерти желает бессмертное солнце. Раньше надо было принести голову злодея к ступеням храма, но сейчас шагдинцы сильно упростили процедуру священных казней. И меня в списке нет?» «Нет, и меня тоже. Там есть, например, префект Перинана, еще два десятка горожан и их ручной минотавр, некоторые сенаторы, некоторые стратеги, чиновники и центурионы. Сами понимаете, насколько странно фидейнам покушаться на вас, когда рядом есть несколько целей, выбранных напрямую к Сирионам. А кто из стратегов там есть, Петри?» «Нашего гиганта военной мысли там нет», — усмехнулся Аланиус. «Шагдинцы вообще довольно мягко к нему относятся в своей пропаганде и переписке. Называют всего лишь имперским шакалом. Это, считай, комплимент. Например, я там трижды проклятая зловонная крыса. Вы, кстати, бешеная северная собака. Тоже почти комплимент. Странно. Не совсем понимаю логику. Ладно, я просто не успел им пока хорошенько понравиться. Посмотрим, сколько раз проклятым я буду через пару месяцев. Но Петри, а почему так мягко? Он же был тем, кто стратегичил на обороне Перинана и Масину, сейчас шатает. Префект многострадального города в списке, а Петри нет. И кого из стратегов добавили в список? Иварна Сандиса, Фальвуса Ниментила, Кармерия, командира наемной конницы Иламу и человек, занимающий в этом списке первое, второе и третье места одновременно, Антавикар. Первое, второе и третье места – это чтобы подчеркнуть всю любовь и обожание к Антавию Карру. Именно. И за какие такие подвиги враг столь высоко оценил его? Антавикар – это удивительный человек, способный наживать себе смертельных врагов быстрее, чем плодятся мыши. Часть он, конечно, успевает убить, но ряды их лишь множатся с годами. Я вспомнил, как Карра любили федераты. Лишь моя скромная персона смогла со временем сместить Антавия Карра с пьедестала почета. Но я воскресил демонического бога. Это почти читерство. Теперь вы понимаете, почему я считаю покушение на вас здесь странным? Примерно. Не заслужил пока особого почета у шаддинцев. Но кто-то меня таки пытался притравить. А заслужите ли? Вдруг спросил Аланиус. Его глаз неприятно дергался. Голос вдруг стал холодным и каким-то отстраненным. В смысле, там на севере вы вели борьбу за выживание. Никто не станет вас судить за особые методы. Труп Геара уже сгнил. Можно похоронить эту историю вместе с ним. Но что ждет вас здесь? Маги Багрового Круга, как вы знаете, ведут напряженные переговоры. Пытаются не дать этой войне стать слишком уж разрушительной. Вы поддерживаете их идеи? Какие-то нехорошие намеки пошли, господин Церт, или мне показалось? Ладно, ответим максимально нейтрально. Я жрец войны на службе империи. Меня сюда прислали с целью подавления восстания. Этим и займусь. Война однажды закончится, Михаир. И что будет после? Важный вопрос. Шаддинская верхушка, несмотря на весь религиозный запал, понимают, когда умолкнет звон мечей, то звенеть будут монеты. Разве война не должна завершиться полным разгромом бунтовщиков и возвращением провинции в тело империи? Это один из вариантов, Михаир. С многозначной улыбкой ответил Церт и тут же стал мрачнее. Но чем дольше длится война, тем меньше людей в империи верит, что такое возможно. Предположим, мы возьмем Масину. Возьмем ее, скорее всего, но дальше нас ждут новые крепости по рекам и врата Сида. Ждут полевые сражения с многотысячными армиями и священными монстрами. Кто знает, чем это кончится. Вполне возможно, что Шад в тех или иных границах останется независимым на некоторое время. Моя речь может насторожить вас, но уверяю, я не подлец, а просто реалист. Реализм – это хорошо, достойный жанр. Но вот вопрос, к чему вы клоните? Господин Церт, Аланиус сильно зажмурил глаза, пытаясь прекратить нервный тик, а затем ответил: «У меня к вам просьба, Михаир. Ну, если у вас вдруг появится какая-нибудь интересная идея, типа той, что осуществили на севере, я буду очень благодарен, если вы сначала обсудите ее со мной. А-а-а, ты вы боитесь, я тут бахну, так что весь мир в труху. Ну-ну, только не подумайте, что вас пытаются контролировать». Подумал. «Конечно, подумал, потому что так оно и есть. Однако это вполне адекватное и закономерное желание, учитывая, чем закончились мои северные приключения. Там в далеком холодном краю вы были одни против федератов, но вас одного и хватало. Можно было самостоятельно и армию водить, и в дипломатических вопросах не сильно отставать, и диверсии, и магия. Все на вас. Но тут в Шадде иной масштаб. Чтобы преуспеть, нам нужно объединить усилия. Я довольно сведущ в вопросах политики и экономики. Люди наподобие Петрия считают, что мы должны забыть обо всем, кроме войны. Но война – это цветок, который нужно не только поливать кровью, но и удобрять золотом. Шад, завоеванный или независимый, должен уцелеть. Его гибель для нас хуже всего. Это вопрос цен на зерно и масло. Про мелочи наподобие вина, шелка и меди я даже не зарекаюсь. Вы меня понимаете? Понимаю. Еще бы не понять. Чего уж тут не понять. Деньги, деньги, дребеденьги, позабыв покой и лень. Делай деньги, делай деньги. Остальное все дребедень. И нельзя сказать, что Аланиус затирает совсем уж бред. Наверное, если Шатт обратится выжженной пустыней, то уровень жизни в империи сильно просядет. Однако если он останется независимым, то не обеспечит ли это столетие бесконечных опустошительных войн? Уважаемый Церт, разве не решается вся эта сложная задача вычитанием одной переменной? А чем вы, Михаир, Аксирионе? Он символ восстания, живой бог, воплощение бессмертного солнца и носитель Фарна. Без него все затихнет, люди увидят, что их кумир пал, потеряют волю к борьбе. Странно, что мне приходится говорить такие очевидные вещи. Не все задачи решает клинок убийцы. Вы вот пережили очередное покушение. Было не очень приятно, но все же, до Ксириона нелегко добраться. Антавий Карр жив вопреки желаниям, не совру, если скажу, что миллионов людей от востока до севера. Думаете, на его жизнь не покушались? Сейчас это шаддинцы. Они ломают об него ножи и зубы, а старые враги в империи лишь злорадно смеются, зная, насколько нагло Карр способен обманывать смерть. А во, значит, на своем пути я не одинок. Ксирион будет под Масиной, когда начнется штурм. Как вы считаете, Аланиус? Будет, думаю. Это в его стиле. Так надо бить. Мне нужны ресурсы и спецы, элитные войска, чудовища, верные люди. Такой план не опасен для экономики и политических интересов империи, зависит от реализации. Я подумаю, чем вам можно помочь. А пока надо найти несостоявшегося убийцу и заказчиков. Подумайте, Аланиус. Очень вам буду благодарен. Сходу могу предложить кое-что, но это чревато риском. Вся моя жизнь – риск. Вздохнул я, морщась от головной боли. Вы что-нибудь слышали о Каламете с Сентирата? Кое-что слышал. Ведьма. Древний монстр. Да, все как я люблю. С подобным существом. По слухам, вы весьма близко общались на севере. С двусмысленной улыбочкой заявил Церт. Это все грязные и подлые сплетни, проплаченные предателем Гером. Невозмутимо ответил я. Чтобы он и после смерти не нашел покоя, десятикаратно проклятая зловонная крыса. Разумеется. Но, возможно, некоторым слухам стоит стать правдой. Ну, допустим, я имел дело с монстрами на севере. Они далеко не идеальное оружие. Подавление, тяжелые стрелометы, да даже просто хорошо организованная пехота способны дать отпор почти любому чудовищу. Вам виднее, Михаир. Не стану оспаривать ваш опыт, но о Каламет рассказывают очень интересные легенды. Мне даже самому стало любопытно, сколько в них правды, а сколько вымысла. И что же болтает народ? Неистребимая Каламет, змеиная колдунья из Сентирата. За тысячи лет многие герои пытались одолеть Каламет, но все пали. Говорят, ее сила способна проходить даже через сильное подавление. Она дочь Неридии и обладает древним даром. Каламет может убивать буквально взглядом, обращать живую плоть в камень. Ах, вот оно как! Это звучит, действительно, интересно. Если она сможет ненароком поглядеть на Ксириона, то решит нам множество проблем. Но с другой стороны, лезть к местной версии Горгоны Медузы, это звучит охренеть как рискованно. Понял. Но мне нужно больше информации. Насколько она вообще договороспособна и желает вести диалог? Есть ли какая-то информация об этом? Какие-то признаки были? Задумчиво произнес Аланиус, разминая пальцы. Иначе я не стал бы тратить наше время, обсуждая эту древнюю змею. Дайте пару дней, мои агенты проверяют информацию. Конечно, все равно я тут немного приболел. Арармия советует мне еще несколько дней побыть в постели. Отдыхайте, Михаир. Удачи и славы вашему гению. Аланиус поднялся и уже собирался выходить, но затем решил задать еще один вопрос. Как вам Петри? Доблестный человек, решительный, этого у него не отнять, согласился Церт. Я знаю, что он обо мне не лучшего мнения, однако обиды на него нет в моем сердце. Петри из тех людей, чьи дела важны, но слова не стоят и папируса, чтобы их записать. Атмосфера любви и обожания безраздельно царила в стане имперских стратегов. Распрощавшись с Аланиусом Цертом, я принялся усиленно думать. Итак, вырисовываются условно две партии. Те, кто выступает за непримиримую войну с Шаддом, и те, кто возможность примирения вполне рассматривают. Очень большой вопрос, насколько далеко вторые готовы пойти ради прекращения кровопролития, и еще насколько с ними солидарен непосредственно противник. Шаддинцы вполне могут имитировать некие мирные намерения, чтобы посеять раздор в лагере врага, а раздор есть, помноженный на личные склоки. Уверен, что Аланиус и Петри – это только одна из многих точек напряжения. Еще этот шаддинский список напрягает. Сдается мне, что он не просто перечень важных целей для внутреннего пользования, а заодно некий манифест. Мол, с вот этими мы дел вести не будем, а те, кого в списке нет, наоборот рукопожатные. Но вот что странно. Сторонник войны Петри в нем отсутствует, меня нет, а Карр записан трижды. Где логика? Ладно. Пока рано гадать, я увидел лишь некие контуры здешнего политического расклада. Потянувшись всем телом, залип несколько минут на созерцание сложного узора мозаики на потолке. Уровень абстракции такой, что любой советский настенный ковер бы гордился. Странные существа, однако, эти древние демоны. Один мечется по всему миру, убивая и обращая в зомби встречных поперечных, а другой превратился в дом, делает себе на потолках мозаики, купает окровавленных магичек. Может быть, пока у меня тут РТС Хилвисмер играет в Sims, слегка усмехнувшись, вышел на балкон. Солнечный свет чуть резал глаза. Внизу улица была перекрыта и заполнена солдатами городских когорт вперемешку с моими всадниками. Среди них и Венатор имеется. Прошлый раз, впрочем, такие меры от убийцы меня не защитили. За оцеплением топталась на месте небольшая толпа. Зеваки, бездельники и просто горожане, которые подошли посплетничать на пару минут. Увидев меня, народ зашумел. Я махнул им рукой и поспешил скрыться. Среди этих людей вполне может быть убийца или его соглядатый. Это мне было известно. Сам выход на балкон – провокация. Полезет ли убийца ко мне снова? Посмотрим. Пусть в доме нет моих людей, но есть сам дом. И даже если Хилвисми разобьет на приказ Телуры, я сам буду готов. Смогу отбиться чисто за счет силы метки порчи. Еще под подушками у меня лежит клинок, но это уже так, на всякий случай. День я промаялся в дремоте. Надо было отоспаться перед ночью. Стоило закрыть глаза, как передо мной появлялся образ армии, зазывно раздвигающий ноги. Пусть это были грезы мертвеца, но видел я чародейку очень ярко и крайне реалистично. Именно такой, какой ее запомнил без одежды. Все точно вплоть до родинки над правой ключицей и тонкой полоски волос на лобке. Но вдруг видение исказилось. Я все еще смотрел на Арармию, однако лицо ее стало холодным и безразличным. На руках полузасохшая кровь, между пальцев курительная трубка. Связь с тенью покойного постепенно слабеет, как и предупреждала чародейка. Его эмоции тускнеют. Их начинает вытеснять моя собственная шиза. Глубоко уважаемый Михаир, я очнулся, снова увидев магичку. Теперь настоящую с ее обычной фальшивой улыбкой. «Выпейте, пожалуйста, этот настой», — угодливо произнесла заклинательница крови, чуть кланяясь. Мне хотелось поговорить с ней нормально, спросить о дворце девов и первых, но пока надо было держать язык за зубами. И мы оба делали вид, что не связаны ничем, кроме состояния моего драгоценного здоровья. Выпить горьковатый теплый настой и снова дремать. Когда стемнело, я проснулся, но глаза оставил закрытыми. Теперь пока караулить. Балкон открыт, словно приглашение на покушение. Внизу десятки легионеров, но смогут ли они помешать убийце? Я лежал и думал, даже не о покушении, а про свой жизненный путь в этом мире. Свободное время имелось. При этом не было болтливых спутников рядом или палящего солнца, правящего мысли. Сколько я здесь? Уже более полугода, кажется. И когда только попал сюда, когда вышел к местным из грязной подворотни, то радовался, что оказался в цивилизованном мире. Сейчас вот лежу и думаю, а не лучше ли было бы попасть в какую-нибудь первобытность? Если бы не съели сразу, то я мог бы их многому научить, был бы занят простыми насущными вопросами, как не замерзнуть, где достать еды и не нарваться на опасность. А тут, приходится постоянно ломать голову над хитросплетениями чужих интриг. А еще, этот мир изменил меня, я погрузился в него, глубоко завяз и пропитался насквозь. Когда-то отворачивал глаза от казни преступницы на арене, а теперь, я видел тысячи смертей на полях сражений, в стычках и схватках, во время ритуалов и расправ. Я приказал демону раздавить голову Эргаила и вонзил меч в спину воспитательницы арены. Гложет ли меня вина? Едва ли. Мои враги отнюдь не святыми были. На этом пути я не только забирал чужое, но и терял свое. Однако, может, в чем-то Церт прав. Гер, Север, сердце и все случившееся там пусть там и останется, надо похоронить это, идти дальше, действуя разумно и рационально. Я стратег, а не вестник апокалипсиса. Не обязательно все вокруг обращать выжженной пустыней. И еще слова Элит, там же все иначе. И только ты знаешь, что все может быть иначе. Не знаю, она ли это была, но слова верные. Я видел иной мир, другой технологический уровень, где можно реанимировать пациентов без человеческих жертвоприношений и добывать ресурсы, не разменивая их на жизни рабов. Да, у нас там тоже херни хватало, но в общем и целом, не пора ли мне хотя бы попытаться немного побыть прогрессором? А с чего начать? Выйти завтра на балкон и зачитать речь на тему? Люди, хватит быть такими кровожадными козлами? Что-то мне кажется, народ не оценит. И снова мои благие намерения упираются в прямо сейчас идущую войну. Для реформ нужны хотя бы деньги и земли. Попытаться, скажем, отгрохать какое-нибудь производство с паровым двигателем. Я, конечно, в душе не чаю, как его собрать, но главное сам принцип помню. Тут есть ученые люди. Если дать им золото, время и пиздюлей, то может получиться. Но пока на моем пути стоит Ксирион. Если прикончить его и закончить эту вой. Так, стоп, за мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать. И хотя я не спал в нормальном понимании, но визит ночного гостя все равно пропустил. Это отвод глаз. Вот уже к гадалке не ходи. Убийца, как и великаны, мог скрывать свое присутствие. И отвод глаз действовал даже на мои способности стратега. Я не заметил врага сразу. Лишь услышал, как легко звякнул колокольчик, висевший на красном шнурке, которым были перевязаны занавески. Тогда мое внимание наконец сфокусировалось, и я увидел его. Гибрид. Нет сомнений. Невысокий лысый мужчина восточной внешности. В его чертах лица было нечто змеиное, а гладкая кожа местами переходила в крохотные островки чешуи. Он двигался медленно, плавно и абсолютно бесшумно. Желтые глаза гибрида смотрели на мое, вроде бы беспомощное тело. Уверен, призови я сейчас охрану, и убийца скрылся бы раньше, чем мои люди оказались в комнате. Гибрид был внимателен. Он не спешил и слушал окружающий мир, вдыхал его неестественно узкими, длинными щелками ноздрей. Однако убийца с самого начала был обречен. В отличие от меня он не понимал, что из себя представлял дом Телуры Рекзардан. «Меня зовут Хилвисмир, и за тысячу лет в этом мире я никогда не лгал», — говорил ясно и всегда держал свое слово. Этот голос возник будто из ниоткуда, мелодичный, вибрирующий, похожий на перезвон колокольчиков. А это и был он. Множество маленьких колокольчиков в комнатах рядом звенели и плясали так, что их звуки вместе казались речью. Убийца вздрогнул, но не потерял самообладание. Он даже не забыл о своей миссии. Собирался ударить меня длинным игловидным стилетом и тут же скрыться в окне. Однако его выпад не удался. Движению помешал красный шнурок с одной золотой нитью, который возник на теле гибрида. Петля на запястье, другая на шее. Шнурок принялся стягиваться и укорачиваться одновременно, не давая гибриду ударить меня и удушая. Убийца попытался спасти себя второй рукой, но она оказалась привязана к пояснице еще одним шнурком. Гибрид с хрипом ловил воздух, разевая пасть. Острые его зубы бешено клацали, а из глаз слезами сочилась кровь. Слишком большое давление возникло в голове. Такое бывает при медленном удушении. «Постой, Хилвисмира!» — крикнул я, открывая глаза. «Нам надо его допросить». Однако было уже поздно. Демон меня не послушал. Тело упало на пол, но почти без звука. Его удержал третий шнурок. «Зачем?» И тут я понял. Хилвисмир сохраняет ночную тишину. Он не хочет разбудить Телуру. Пол и ковры под телом гибрида начали поглощать его, как зыбучие пески. Вскоре незадачливый ассасин исчез. Уж не знаю, выплюнул его Хилвисмир в какой-то темной подворотне или обратил прахом. А может, разобрал на молекулы и атомы, из которых потом будет воплощать пуфики, красные шнурки с колокольчиками или гашиш. Вместе с убийцей, к сожалению, исчезли и зацепки относительно нанимателя. Дом снова затих. Хилвисмир исполнил просьбу Телуры, опять сведя свое присутствие к минимуму. Интересное он существо. Я помню, как работал владыка, плавящий плоть, огненные вихри, толпы мертвецов, костяной сад и черепа, стреляющие иглами из разинутых пастей. Масштабно и ярко работал мой давний знакомец. А что Хилвисмира? Красный шелковый шнурок на шею, другими связать руки. Никаких сверхусилий, никакой траты энергии впустую. Просто, быстро и без шансов. Я постарался уснуть, слушая, как легкие движения ветра рождают в ночной темноте едва слышимый звон колокольчиков. Или то древний дух о чем-то шепчет сам себе. Тело Хилвисмира скрывалось под стенами и полом. За каменной кладкой, должно быть, можно было найти исполинские кости. Он все здесь слышал. Он не спал и не покидал свой пост. Мне даже стало жаль Арармию. Постоянно жить под присмотром такого существа, зная, что в случае разоблачения шансов на спасение нет. На следующее утром я послал весточку префекту Ицерту. Наемник мертв, но у него должны быть сообщники, наводчики, связные. Учитывая его внешность, кто-то должен был для него ходить по лавкам, не привлекая лишнего внимания. Иначе гибрид со змеиными чертами уже попал бы под подозрение после первого покушения. Весточки я с утра не только отправлял, но и получал. Среди десятков пожеланий здоровья от горожан выделялось одно письмо. Оно было целиком красным и написано не на пергаменте или папирусе, а нет, рулон красного шелка, на котором текст был вышит золотой нитью. «Достопочтенному и прославленному Михаиру, я очень рад, что россыпь звезд на военном небосклоне империи пополнилась еще одной и такой яркой. Пусть наши стихии пока различны, но море и суша граничат по линии прибоя. Я хочу пригласить вас на борт своего флагмана. Я хочу сделать вам интересное, заманчивое предложение и развлечь, насколько позволяет моя богатая фантазия. Если нет других неотложных дел, то жду вас в Нисине. Море здесь стало слишком спокойным, если понимаете, о чем я. Ваш будущий верный друг, Фальвус Нементил». «Ага, до покушения я думал, куда дальше отправиться с визитом вежливости. Кажется, вариант напрашивается сам собой. Глава 13. Флотоводец. На поправку я шел быстро и широкими шагами. Даже возникало ощущение, что самочувствие стало лучше, чем до отравления. Наверное, эффект от старинного тишадайского эликсира. Понимаю, каким образом на него подсаживались. Пленительное ощущение бодрости после пробуждения. Просыпаешься и ничего не болит. Наоборот, горы готов свернуть. Пробежать марафон или еще какой подвиг забабахать. Вот и губили тишадайские вельможи народ, чтобы быть в ресурсе. Через несколько дней вам, скорее всего, очень захочется повторения процедуры, предупредила Арармия. Однако я уверена, что такой выдающийся муж со столь сильной волей не уступит этим животным позывам и легко подавит любую пагубную зависимость в зародыше. Давайте я проверю пульс. Ее прохладные пальцы легли на шею, затем опустились чуть ниже за ворот одежды. Я уже догадывался, чего она хочет. Закрыл глаза, стараясь представить символы, которые Армия выведет на моей коже. Скоро госпожа уедет. Демон с ней. Я останусь. Смогу действовать свободнее. Напишу. Новая встреча. Отлично. Скоро отправлюсь в Нисину. Ищи меня там, ответил я командным голосом. Вы уже в добром здравии, глубоко уважаемый Михаир, проворковала она вслух. Уже без опасений можете покинуть дом госпожи Телуры. Хотя, разумеется, мы всегда будем рады вас видеть и любым пожертвованиям тоже будем рады. Да кто же им не рад, философски заметил я, поднимаясь с кровати и разминая спину. Так давно не носил доспехи. Свободная легкая туника прекрасно ощущалась в местном климате, плюс демонический дом отличался приятной прохладой. В особо жаркие часы свежий воздух легким ветерком поддувал из небольших отверстий под потолком, задрапированных прозрачной тканью с узором извивающихся красных линий. Умный дом и климат-контроль им обладал. Интересно, как будет выглядеть уход Хилвисмера из города. Он, аки ходячий замок, вытянет ножки и ушагает прочь по пустошам, едва ли. Скорее дом просто покинет магическая сущность демона, создав себе иное тело, а здание останется. Кости постепенно окаменеют, но продолжат поддерживать стены. Ну, спасибо за гостеприимство и помощь, произнес я в потолок, когда Армия вышла. Но убийцу можно было все-таки допросить. Хилвисмер не удостоил меня прямым ответом, однако особенно сильный порыв прохладного ветра колыхнул ткань под потолком, и где-то в соседней комнате зазвенел колокольчик. «Уже уходите?» – рассеянно произнесла Телура, с которой я пересекся на первом этаже. Судя особенно одухотворенному выражению лица, магичка всю ночь занималась чертежами, планами и планом. Случилась новая рассинхронизация маятников. Взволнованно добавила она, 632 тысячные секунды, смещение света созвездия Орла при учете расширения пространства. Госпожа, вам следует отдохнуть. Арармия мягко, но настойчиво взяла магистра за плечи и начала утягивать куда-то вглубь дома. Достопочтенному стратегу уже пора идти, а вашему разуму требуется сон. Давайте я приготовлю чай. Сомнений быть уже не может, с подчеркнутым трагизмом произнесла Телура, смотря на меня. Учитывая ее округлость и миловидность, все эти драматичные моменты смотрелись в ее исполнении скорее комично, но, думаю, стоило воспринимать ее слова всерьез. Такие она знала, о чем говорила. Кто-то привез его сюда, продолжала Телура. Перстень. Я пыталась уничтожить эту проклятую вещь 400 лет назад. Моя ошибка. Кто-то привез и прибегает к его ужасной силе. Надо срочно достучаться до Азарда. Страшитесь, стратег. Запомните все, что я вам говорила. Шум в голове, искажение зрения, ощущение нереальности происходящего. Это ни с чем не спутать. Боги, демоны и мировая ось. Телура пошатнулась, а взгляд ее на мгновение остекленел. Госпожа, пожалуйста, прошу вас, идемте в постель. Ласково шептала Армия, натужно мне улыбаясь и жестом свободной руки предлагая удалиться из дома. У вас же жар, нельзя так себя перетруждать. Я проводил магичек взглядом и вышел из демонического дома навстречу охране. Значит, в шат кто-то привез артефакт, искажающий время. Надо запомнить и быть осторожнее. Сдается мне, что эту штуку могут применить против одного имперского стратега, приехавшего недавно с севера. Однако, если я правильно понял вводный инструктаж Телуры, магия искажения времени работает только на относительно близкой дистанции. Пора было собирать отряд и отправляться в очередное путешествие, уповая, что оно не станет пешим эротическим. Мое мини-войско заметно прибавило в числе. К 493 служилым и 110 темнокожим наемникам прибавилось 187 добровольца, которых я постараюсь как можно скорее официально завербовать в систему легионов. Бумаги по ним уже были отправлены. Оставалось поставить их на баланс и как следует вооружить. Итого 791 всадник. Это есть хорошо. На севере я бы мечтал о таком богатстве. Тут, конечно, масштабы иные, но и останавливать набор ресурсов я не собираюсь. Этот Фальвус Нементил сам пригласил меня, да еще и написал про интересное, заманчивое предложение. Подозреваю, что ему нужна моя помощь сейчас или позже, когда подойдут мне подчиненные легионы. И за свои услуги я хотел бы получить нечто более существенное, чем спасибо. Спасибо в кармане не звенит и в бой его не пошлешь. Мне нужны войска или деньги, чтобы нанимать войска. Вскоре отряд уже начал выбираться из города, провожаемый толпой, а кто-то уже был за стенами Перинана. Милла со своим питомцем обосновались на пустынном холме, где-то когда-то стояла шаддинская наблюдательная вышка. Темнокожие тайбры квартировались за одними из городских ворот. С ними остался наемный бестиарий Кскалакс. Он был наслышан о гостеприимстве добрых горожан Перинана ко всем, в ком течет восточная кровь. И пусть Кскалакс никогда не поддерживал Ксириона и даже бессмертное солнце не славил, но кто в этом будет разбираться где-нибудь в темной подворотне с раскладом пятеро на одного? Горожане очень попросили меня оставить варварскую кавалерию тайбров за стенами города. В качестве компенсации южным всадникам выкатили 20 бочонков вина, которые они в первую же ночь употребили не разбавляя. Разгоряченные алкоголем и довольные жизнью, туземцы устроили под стенами города дикие пляски, жгли костры, кричали и пели. Однако утром их веселье прекратилось. Тело одного из всадников обнаружили всего в каких-то 100 метрах от лагеря в яме с костями и мусором. Его глаза были высосаны, зубы аккуратно вынуты, а вся кровь пропала. Получился, в общем, небольшой перформанс на тему известной песенки про 10 негритят. Дабы количество негритят более не убывало, я попросил город выделить к ним еще венатора и помощь с возведением баррикады вокруг лагеря. Песни затихли, их сменили ритуальные бормотания и жуткие вопли, наверное, чтобы отпугнуть злых духов. «Этому месту еще сотни лет пустовать», — заявил Кскалакс. «Город забросит, не думаю. Уж слишком здесь люди пробивные, и друг за друга держатся. Уж как-нибудь покорят пустоши. Слишком много народу здесь полегло разом», — пробормотал бестиарий. «Слишком много магии и зла. Земля не может все переварить. Даже обычные монстры типа гарпий, ламии и гигантов здесь не станут селиться. Все захватят нежить. Лярвы, гули, стриксы, дикие умертвия, а то и еще более могущественные твари. Насколько они могут быть опасны для Милла? Грифон ее защитит. У него сильная воля и душа. Но людям опасно оставаться за стенами города ночью. Держитесь поближе к цистенцу, а венаторам велите быть начеку. Начеку — это наше кредо. Но кто знает, какие сюрпризы мне способен преподнести Восток. Вон откуда-то выпал ассасин, оборудованный стелсом. Хорошо, что на восточные сюрпризы я могу ответить своими, привезенными с севера. Пусть их и не так много, как хотелось бы. Проклятие, вот смотрю на нас и думаю, что кампания на севере завершилась не так уж хорошо, произнес я, обращаясь к Касс. Почему, люди? Знаешь, тогда в самые тяжелые моменты кампании мне было на кого опереться. Вроде как удалось собрать пусть разношерстную, но довольно интересную кампанию. И что теперь? Многие мертвы, некоторые ушли, один оказался демоном. Остались только ты и центурионы, которых еще ждать несколько месяцев. С точки зрения подхода многих имперских стратегов, я на севере одержал блестящую победу. Войска – ресурс, который необходимо разменивать на результаты и политические дивиденды. У меня это получилось. Не самый плохой обменный курс даже вышел. Однако я ощущал это как потери. Еще недавно у меня была относительно верная и довольно разноплановая армия, но сохранить удалось лишь легионеров. Многое приходится набирать заново. Заново, чтобы снова разменять на результат, я вспомнил, как Милла боялась меня при первой встрече. Смотрела и, наверное, думала, вот человек, который отправит нас на смерть, с безжалостной небрежностью разменяет на сомнительный результат или вовсе зря потратит чужие жизни, но едва ли будет сильно грустить. Я пытаюсь не быть таким. Пусть мне необходимо посылать войска в бой, но хочется верить, что любая их жертва не будет напрасной. Дело тут даже не в каком-то абстрактном гуманизме. Ценность жизни и цена смерти были мной хорошо изучены на севере. Это одна из причин, почему я там победил. Геар попытался оплатить долги по политическим и стратегическим ошибкам жизнями своих людей. С усмешкой богача щедро тратил их. Я же, скупой, жадный и бережливый, старался копить и отдавать как можно меньше. Подгонял свою стратегию под эти принципы, и изменять им на новом ТВД не собираюсь. Понятно, что обойтись без потерь невозможно. Война есть война, но то, что мне не нравится терять людей, скорее хорошо, чем плохо, с моей точки зрения. Нам выдали карты, где горожане Перинана предложили нам максимально удобный и безопасный маршрут. Пусть идти придется по тылам, но наша арава уже требует серьезного снабжения. Кроме непосредственно всадников и их скакунов, придется взять с собой также какое-то количество вьючных ослов. Когда покинем пустоши вокруг Перинана, то дорога станет легче и безопаснее. Мы пройдем вдоль восточного берега реки Ис. Регион довольно населенный, от войны пострадавший, но пока не столь критично. Когда отряд отошел от Перинана на несколько километров, нас нагнал посыльный с письмом от Аланиуса Церта. Сам стратег тоже покинул город сегодня, но успел кое-что разузнать. Нам удалось захватить сообщников наемного убийцы. Оба, разумеется, утверждают, что помогали гибриду под страхом смерти. Показания из них вытягивали городские дознаватели под присмотром. Далее был список мне знакомых имен, и Аланиус не просто так акцентировал на них внимание. Он подозревал, думаю, что после нашего разговора я могу счесть его слишком прошадински настроенным. Мол, у него есть мотив скрыть реальных заказчиков. А тут посмотри, допрос вели горожане, которые настроены патриотично. Сообщники выдали, что заказчиком выступал человек, напоминавший наемника из далеких земель. Вблизи они его не видели, однако заметили, что у него светлая кожа, а на лице следы старых ран. Он был на хорошем коне, носил бронзовый чешуйчатый доспех. С ним были двое спутников, всадников, вооруженных луками, но не шагдинцев. Окончательные выводы делать пока рано. Информации слишком мало. Могу лишь сказать, что это не очень похоже на работу фидейнов. Хотя и наемников среди окружения Ксириона хватает. Мы будем продолжать поиски. Гораздо лучше новости у меня касательно другого вопроса, который мы обсуждали в прошлую встречу. Мои агенты вышли на человека, побывавшего в Сентирате и вернувшегося живым. Так утверждают надежные источники, проверенные временем. Именно обладание этой информацией и сподвигло меня начать с вами разговор о Коломет. Этот человек долго скрывался, но теперь он в наших руках. После предварительных допросов он будет ждать вас в Нисине. Выслушайте его, прочитайте отчеты моих людей и подумайте о соотношении риска с выгодой. Я не стану ничего советовать в этом вопросе. Ваш собственный опыт общения с подобными существами много обширнее моего. По прибытию в Нисину мои люди свяжутся с вашими. Придет письмо через ликтора, в котором будут указаны место и время встречи. Я с глубоким уважением отношусь к прославленному Фальвусу Нементилу, но прошу вас понять, чем меньший круг людей знает о работе моих агентов, тем проще и эффективнее эта работа будет. С наилучшими пожеланиями и в расчете на взаимное уважение. Аланиус Церт, имперский стратег, опять шпионские игрища. Однако человек, переживший встречу с местной горгоной Медузой, это интересно. Однако надо поискать о ней информацию и в других источниках. Церт кажется адекватным, но что если он выдает мне эту зацепку, чтобы я спокойно и самоубился об ведьму? И ведь подозрений почти не возникнет. Любил наш Михаил ухлистывать за монстробобами, вот и допрыгался. А что до заказчика несостоявшегося моего убийства, странно это все. Может, Церт и прав, что если меня пытались грохнуть не с востока, а с запада, или даже с севера, я там много дел натворил. Банальную месть не нужно совсем уж отсекать. В дикие и кровожадные времена живем. Путь до Нисины прошел довольно спокойный. Некоторым экстримом отличилась лишь ночевка на границе с пустошами, окружавшими Перинан. Дозорные ночью неоднократно замечали темные фигуры, молчаливо бродившие среди сожженных деревень и вытоптанных полей. Стоило отправить туда отряд с Венатором, как они исчезали. Лярвы, пояснил Кскалакс, и был прав. Именно так их распознавала система. Лярва, нежить, заклинатель. Среди мудрецов до сих пор ведутся споры на тему природы этих тварей. Одни считают, что лярвы – тени умерших, выродившиеся в монстров из-за отсутствия правильных похорон и нарушения магического фона местности. Другие заявляют, что это низшие темные духи, которые тенями умерших лишь питаются, усваивая у них иногда фрагменты воспоминаний. Лярвы не вполне материальны, это их сила и одновременно слабость. С одной стороны, человек без подавления или магии перед ним почти беспомощен, когда оказывается ночью в окружении мрачных темных фигур. С другой, существует множество способов отогнать их. Обряды очищения, поклонение духам-хранителям очага или богам. Лярва не любит свет и тепло, а мощное подавление способно мгновенно стереть их. Нам они никакого вреда, кроме небольшого урона морали, не причинили. Следующим утром мы покинули Перинанскую зону отчуждения. Вокруг появилась сначала растительность, а затем и признаки разумной жизни. Зной то ли спадал к середине осени, то ли я к нему просто привык. Человеку свойственно адаптироваться ко всякой херне. Вот ты сидишь, психуешь, что доставка из БК опаздывает на час и вам с приятелем нечем закусывать водку, или орешь матом на душ, из которого внезапно полилась холодная вода, а уже через какой-то год едешь весь день в тяжелых доспехах под палящим солнцем и тебе хорошо. Не так хорошо стало, когда началась ломка по кровавому эликсиру Арарми. Однако в сравнении с тем, что мне уже пришлось тут испытать, ерунда. Пару дней лезли в голову мысли о том восхитительном вкусе жизни, да слегка мутило. Бросать курить было сложнее. Ближе к Несине все окончательно прошло. С высоты птичьего полета я увидел портовый город. Большой, достаточно неплохо укрепленный, но слишком растянутый и будто состоящий из двух частей. Возникало ощущение, что когда-то пара находившихся рядом поселений слились постепенно в одну агломерацию. Массивные приморские укрепления были выполнены на имперский манер. Строгие линии, крупные квадратные башни, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. А в глубине континента на возвышенности располагалась старая Шадинская крепость-дворец. Высокая, вытянутая, с округлыми башнями и куполами. Оба укрепления соединяла городская застройка, обнесенная одним обводом стен. За ее пределами и вовсе располагались посады или, говоря иначе, пригород. Несина от войны пока не пострадала. Порт и пристани напротив морской крепости защищали стены, построенные не только на берегу, но и выдающиеся в водный простор. Такой гавани внезапная атака врага не грозила. Думаю, ее можно было закрыть с помощью цепи или плавучих боновых заграждений. Однако места для всех кораблей там не хватало. По бокам от крепости за пределами городских стен наскоро возвели множество деревянных пирсов и доков, чтобы вместить внушительный флот. А кораблей тут было много. Триремы, беремы, квинквиремы. Плавучие крепости империи, а вокруг сотни корабликов поменьше. Даже жаль, что Луна это не видит. Охренела бы еще раз. Красно-золотые длинные флажки бодро плясали на ветру. Покачивались в такт волнам боевые машины на весельно-парусной тяге. Дредноуты этого мира. Корпуса кораблей были выкрашены в яркие цвета. Узоры изображали на боках глаза, крылья, летящих грифонов и драконов. Рисунки простые, но смотрелись красиво, учитывая масштабность картин. Имперский флот блистал. Только в порту и около я смог насчитать около 127 тяжелых кораблей и почти 300 средних. Грозная сила. Всякую мелочь даже не буду пытаться считать. Вы все же откликнулись на мое письмо, Михаир. Неожиданно раздался у меня в голове командный голос. Как же приятно, что мои слова ценят и готовы уделить старому Фальвасу внимание. Прошу вас ко мне, к морю. Вас встретит со всеми почестями и проводит в мою скромную обитель. Странный у него голос, гулкий и утробный, словно рычание какого-то неведомого зверя. Звучит он скорее дружелюбно, чем угрожающе, но почему-то сразу возникает мысль, что такому человеку дорогу лучше не переходить, а если перешел, то почаще оглядываться. Что еще можно сказать? У него время великих дел, причем с такими же перками на расширение радиуса контроля, как и у меня. Ну плюс-минус, до метра не скажу, конечно. Навстречу нам выехал разношерстный кавалерийский отряд, и это почти за 30 км от города. Похоже, что Фальвус знал, что я скоро буду. Возможно, не только уцерт-агенты по всей имперской территории Шадда. Среди всадников были уже привычные мне сагиттарии в числе 4 турм, десятка 3 сейфских конных лучников, 4 наемных бестиариев, причем все великолепно снаряжены и в боевом плане почти не уступают венаторам. Все это возглавлял декурион, увешанный золотыми фалерами и с двойным поясом, на которые были нашиты сверху шаддинские звезды. Участки кожи, срезанные с мертвых или не очень фидейнов. Кроме стандартной аквилы у всадников имелся довольно странный штандарт с золотым осьминогом на зеленом фоне. А кроме воинов встречать нас выехал целый млять оркестр и табор слуг. Слава и честь стратегу! Поприветствовал он, когда наши отряды сблизились. Мы здесь, чтобы сделать ваш дальнейший путь максимально безопасным и комфортным. И понеслось. На первом же привале оркестр спешился, начав наигрывать что-то в меру пафосное. Слуги натянули тенты от солнца и пыли, закурили какие-то благовония, начали предлагать мне десятка два разновидностей вина и напитков в ассортименте. Честно, я почему-то ощутил себя скорее неловко, чем удовлетворенно. Все эти роскошества посреди пыльной дороги смотрелись как оснащенный в джакузи и стрип-шестом 10-метровый позолоченный лимузин какого-нибудь очередного дегенеративного рэп-исполнителя из афронаселения Соединенных Штатов. От вызывающего богатства меня сейчас воротило больше, чем от человечьих костей или свежих трупов. Зачем? Ведь все эти ресурсы можно было потратить на оружие. В общем, до Несины я добрался в относительной безопасности, но крайне задолбался от шума и гостеприимства Фальвуса. А то ли еще будет. По въезду в город Декурион мне рассказал, что семья Фальвуса уже умудрилась скупить почти половину Несины, а треть кораблей присутствующего военного флота также напрямую принадлежат родственникам стратега. Большая часть из них построена на заказ, но некоторые были выкуплены у государства и отреставрированы. Осьминог, как оказалось, это что-то типа личного покровителя самого Фальвуса. Тотемное животное, как модно было говорить в интернете. Я узнал из слухов, что сам флотоводец происходил из богатой провинциальной аристократии, заправлявшей в каком-то там приморском городке. Не ментил, это был один из местечковых олигархических кланов. Владельцы заводов, газет, пароходов. А затем случился в их семье праздник, появился стратег. И не просто стратег, но прям-таки флотоводец. Фальвус с самого раннего детства был ближе к морю, чем к суше. Вот и дар свой божественный направил не на пыльные поля твердой земли, но на водные просторы. Старт у молодого стратега был великолепный. Сразу в наличии опыт морских путешествий, отличное знание торговых маршрутов, связи семьи, немалые денежные средства родственников и даже небольшой личный флот. Мне бы так, Фальвус занялся отчаянным приумножением семейного капитала. И у него получалось. Фальвус гонял пиратов, охранял торговые пути, мутил всякие там схимки и делишки на поприще таможни, морских перевозок и так далее, а его родственники в это же время скупали все, что только им готовы были продать. Но по закону вселенной каждое действие рождает противодействие. Вот и обзавелись не ментилы не только богатствами, но и недоброжелателями. В столице начались разговоры о провинциальных выскочках, непомерно жадных полуплебеях, готовых на любые подлости и откровенный разбой. Причем нельзя сказать, что это мнение было так уж далеко от истины. Однако Фальвусу пока удавалось оставаться на плаву. Возможно, недоброжелатели просто решили, что стратег с одной стороны полезен, а с другой не вечен. И как только осьминог склеит щупальца, то можно будет взять остальное семейство за жабры, указать на их место. Мы приближались к порту. Неужели когда Фальвус пригласил меня на борт флагмана, то не шутил? Под моих людей выделили целый небольшой квартал под проживание. Я заметил, что порт и все городское пространство около полностью оккупировали силы Фальвуса. Там, где когда-то шумели рынки и зазывали моряков-шлюхи, ныне суетились рабочие и стояли на посту солдаты. Торговцы всплавили в наскоро возведенные пристани за стены, но не всех. Для кораблей, принадлежащих семейству Нементил и их друзьям, места нашлись. Думаю, тут все по классике. Конкурентов то проверки замучают, то контрабанду найдут, то вообще судно сгинет без следа. Так вот создаются сверхприбыли в условиях античного капитализма. У нас все было примерно так же, а местами жестче. Тот же Красс, ставший чуть ли не богатейшим человеком в истории, состояние нажил не на модном стартапе из гаража, а с помощью проскрипции Сулы, когда имущество репрессированных продавали своим за копейки. Улицу, ведущую к порту, для нас полностью освободили, а по обеим сторонам стояли легионеры в чешуе или сегментатах. Скутумы выкрашены сине-зеленым, а в качестве знаков непопулярные обычно молнии, отрезубцы Нейроса, бога морей. Вроде бы в подчинении Фальвуса официально находился всего один легион, пусть и сверхкомплектный. Мало для человека такого масштаба. Однако моряки в состав легионов как бы не входили, абордажные команды многих кораблей тоже. Вот и получается, что фактически у него имелось все 20, а то и 25 тысяч человек только в Шагде. У его семьи на родине была еще небольшая армия наемников, если верить слухам, а тут я слухам верить склонен. «Прошу вас, стратег», — предложил мне спешиться Декурион, — «пройдемте на пирс, так мы реально поплывем на корабль». Что ж, в плане безопасности не худшая идея. Одно дело залезть в окно дома, а совершенно другой уровень запары – это забраться на борт флагмана посреди целого военного флота. У пирса нас ждала крупная парусно-гребная лодка, к которая стартанула довольно резво для посудины без мотора. На веслах были не рабы. Это один из признаков дороговизны корабля. Рабы обходятся дешевле, но могут поднять бунт. Если же на веслах моряки, то в случае абордажного боя они могут вооружиться. Вскоре мы лавировали между раскрашенными корпусами деревянных гигантов. Летающий лев, какой-то типа дракон, осьминог. Нос каждого боевого корабля был заострен и погружен в воду. Там находился обитый медью или бронзой выступающий таран, иначе называемый ростр. В случае больших побед иногда колонны или стены украшали рострами, то бишь носовыми таранными частями, вражеских кораблей. Собственно, растральные колонны в Петербурге – это закос на данную традицию. Тараны чаще всего были плоскими на конце, а не острыми типа шипа. Их задачей было не пробить насквозь, а скорее проломить корпус врага и оттолкнуться от него, иначе можно застрять. В таком случае высок риск, что таран будет иметь двойной успех, то есть потонут оба корабля. Часто к основному подводному тарану добавляли сверху еще один. Его задачей было служить, так сказать, ограничителем проникновения и усилить уязвимую часть корпуса. Фигню эту часто выполняли в виде головы какого-нибудь животного. Вообще, как гляну на эту всю оснастку, пластины бронзы и паруса, страшно становится. В смысле, снаряжать пехоту тоже дорого, но корабли, ты буквально воюешь, сидя на горе денег. В случае чего эта гора денег может просто взять и пойти ко дну или сгореть. Снаряжение погибшего воина легко залатать, перековать и передать другому, а с кораблями такого фокуса не получится. Тут нужны ремонтные доки, десятки или сотни рабочих. За этими рассуждениями не заметил, как мы таки приблизились к флагману. То был корабль поистине циклопических масштабов, даже крупнее той пентеры, на которой я встречался со Стиллионом. Корпус выкрашен в светло-бирюзовый с желто-золотыми вставками и темными фигурами морских людей, но вместо рыбьих хвостов у них были осьминожьи щупальца. Сверху опустился навесной трап. Не просто лестница, а целое сооружение, по которому я с товарищами поднялся на борт. Просторно тут, однако. Вся палуба была заполнена солдатами, бы я всех этих людей не назвал. Воины. Вот относительно подходящее слово. В общем, вся палуба была заполнена воинами, выполняющими сейчас роль встречающего почетного караула. В наличии имелись и легионеры, снаряженные на манер антисигнанов, но всего штук 40. Остальная часть представляла из себя дичайший микс различной элитной пехоты. Десятка-два бывших гладиаторов, каждый снаряжен на свой манер, причем где-то половина женского пола. Вот кто в том числе скупал гладиатрикс после запрета на их выступление. Многие из бывших воинов арены имели алхимические улучшения или подавления. Еще около 30 бойцов-авантюристов со всего света. Темнокожие, светлокожие, желто-краснокожие, южане, люди Востока, сейфы, тишадайцы, уроженцы разных частей империи. Каждый снаряжен, разумеется, на свой манер. Штук 15 гибридов, как говорится, всех форм и расцветок. Мать моя женщина, чтобы я так жил. И стихийные маги будут, ну конечно, вот и они. В глазах рябило от сконцентрированной на одной палубе боевой мощи. Относительно единообразную силу представляли собой лучники Сагиттарии и военные моряки. Самого Фальвуса было узнать легко. Энда, теперь становится понятна его любовь к морю. На суше в походе ему пришлось бы непросто. Флотоводец был ниже меня на полторы головы и шире раза в два. Наши греки, кажись, почитали шар идеальной формой. Так вот, Фальвус стремился достичь идеала. Его сложный наряд пестрил десятком цветов, среди которых преобладали темно-зеленый, пурпурный и золотой. Смуглое лицо расплывалось в улыбке и просто расплывалось из-за лишнего веса. Короткие черные кудри слегка тронула седина. Флотоводец напоминал, наверное, небезызвестного барона из Дюны, разве что держался на своих ногах. Фальвус не ментил. Стратег фракции Империя. 24 уровень. Фальвус довольно бодро затопал мне навстречу. Думаю, что с его телом не все так просто. Учитывая возможности местного магического здравоохранения, где за деньги и связи многое можно поменять или дополнить. А деньги и связи у этого человека имелись в достатке. Вскоре мы относительно поравнялись в центре палубы. Странное, наверное, было зрелище. Тучный, блистающий богатством и озаренный улыбкой адмирал, а напротив него мрачного вида гигант в полной броне и со следами старых ожогов на лице. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, и как-то там еще. Боги, боги, боги, так молод, но уже так грозен. Будто сам Сагион поднялся из мрачной морской пучины и встал передо мной. Размеренно пророкотал Фальвус, указывая на меня ладонями, Слово «актер театра», представляющий зрителям нового персонажа. Будто ветер с ледяных вершин Кербри принес нам образ древних времен, и под поступью его прогибается палуба боевой квинквиремы. Ну тут уже вопрос, под кем из нас больше. Однако, судя по вежливым смешкам из задних рядов и улыбке самого Фальвуса, это было таки задумано как шутейка. Зачем явился сюда сей грозный гений битв и победоносных маршей? Фальвус поднял руки к небу, как бы вопрошая у богов, но ответил я: «Вы пригласили». «Я пригласил», все в той же театрально-пафосной манере ответил Фальвус, а потом резко с нее перешел на самый обычный деловой тон. «Да, отлично, что вы откликнулись, еще и так быстро. Я, конечно, писал заранее, груз прибыл только позавчера и пока не весь. Впрочем, дела-дела, думаю, что с дороги вы устали и заскучали. Этот корабль, город на горизонте, и я лично обязательно развеем любую тоску. Благодарю за ваше гостеприимство, но я по натуре своей человек крайне любопытный. Не смогу наслаждаться ни блюдом, ни музыку, ни женщиной, пока не узнаю, что вы, уважаемый, задумали и зачем вам здесь нужен я». Достойные слова достойного мужа. Снова подрубил театр Фальвус, как бы ставя меня всем в пример, а потом добавил уже нормально: «Я сам таков, но понимаете, вежливость. Оно же, если не предложишь человеку с дороги выпить, то потом у вас может ничего не получиться. Сейчас вам все покажу». Фальвус засеменил в другую часть корабля, а народ на палубе стал расходиться по своим делам. Торжественная встреча завершилась. Начинались дела. Я последовал за флотоводцем, который по пути не замолкал. «Вы уже познакомились со зверюшками Ксириона, Язаты?» «Я о них, к несчастью. Крайне неприятная гадость, как и все их жречества. Магия солнца, пылающие лучи, а у меня целый флот деревянных кораблей. Да уж», посочувствовал я. Мы спустились на палубу ниже в тесное помещение, уставленное ящиками. Нас сопровождали человек 15 из свиты Фальвуса, Якил и Кас. Я знаю, какие слухи обо мне ходят, но как можно быть хорошим флотоводцем без жадности? Каждый корабль стоит словно вилла с несколькими сотнями отменных рабов и водяной мельницей в придачу. А, так вот зачем он так располнел. Из-за второго, третьего и наклевывающегося четвертого подбородка в жабе тяжелее его душить. Они корят меня за бездействие последние месяцы. Возмущенно прогудел Фальвус, не уточняя, кто они. А я берегу флот. Был вынужден беречь, потому что достаточное количество грифонов, драконов или мантикор мне обеспечить не могут. Но сейчас Фальвус сделал движение рукой, и один из его людей вскрыл длинный большой ящик, слегка напоминавший дешевый гроб. Решение воздушной проблемы прибыло к нам. Внутри я разглядел нечто вроде живое, но как-то и не особо живое. По крайней мере, оно не шевелилось. Серая грубая кожа, чуть напоминающая чешую, складки, торчащие острые кости. Это гомункул. Однако он совсем не похож на тех, которых я закупал у ножей на севере. Это летающий гомункул, зрите в суть вещей. Размером тварь была между крупной собакой и мелкой лошадью. Ага, и сколько их у вас? Сейчас 45, скоро должно быть под сотню. Кроме них, разумеется, есть и другие воздушные создания. Даже кое-что совсем особенное приобрели. И достигнув превосходства в воздухе, вы планируете провести масштабную операцию. Возможно, какую-то осаду. Для чего вам и пригодится еще один стратег. Как же тяжело иметь дело с умными людьми, шутливо посетовал Фальвус. Их так сложно удивить. Иного дурака можно развлекать часами, а вам лишь крохотную часть покажешь, и обо всем уже догадались. Я думаю, что пора пройтись по шаду огнем. Что скажите, Михаил? Скажу, что надо обсудить условия. Глава 14. Планы и допросы. Военное планирование – это наука, искусство и часто полный П по итогам мероприятия. Подобный урок я усвоил после северной кампании. Если ты приготовил врагу какой-нибудь хитрый сюрприз, то это не значит, что враг уже не готовит не менее хитрый сюрприз тебе. Есть, конечно, исключения. Иногда выпадает удовольствие воевать против идиотов. Так у меня было с захватом лагеря скавадов на холме. Но то дикари-бандиты, а сейчас вокруг творится противостояние двух мегацивилизаций. И если в моем прошлом мире это не было стопроцентной гарантией отсутствия дураков в управлении, я бы даже сказал, что они во все времена там стопроцентно присутствовали. Однако здесь есть стратеги. Стратегами боги избирают людей с определенными качествами. И кроме нас эффективно рулить большими массами народонаселения тут некому. Поэтому приходится сильным мира сего давать слабину и ставить у руля даже таких неприятных для них личностей, как Петри. В Шадди та же ситуация. Поэтому рейд, который планирует Фальвус, легкой прогулкой не станет. Флотоводец мне сие мероприятие активно продавал. Дескать, все будет в ажуре. Враг нас, конечно, ждет, но на море у него не так много сил. План у Фальвуса был и звучал даже вроде адекватно. Сразу за Нисиной находился Сейд. В далеком прошлом там были свои цари, которых шагдинцы долго и упорно покоряли. Покорили, надо сказать, довольно качественно. За сотни лет Сейд полностью влился в шагдинские культуру и религию. Хотя остались некоторые местные фишки в плане имен, названий, воинских традиций. Таки Сейд по климату отличался от остальных восточных земель. Там все неплохо росло даже без растительных каналов. Подножия и склоны местных гор покрывали кедровые леса. Не густые чаще севера или влажные джунгли, однако деревьев хватало для себя и соседям продать. Сейд — это небольшой, но густонаселенный, а главное хорошо защищенный регион. У него границы по горам, лесам, рекам и морю. В уязвимые точки понатыканы крепости. Итого сам Сейд представлял из себя гигантскую природно-рукотворную крепость. Воинские традиции, в отличие от остального Шагда, делали ставку скорее на пехоту, чем кавалерию. Последняя здесь была представлена исключительно тяжелыми катафрактариями. Зато пехота была многочисленной и разной. От лучников и метателей дротиков, набираемых в горных районах, до строевой копейной пехоты из городов. Было много колесниц, а еще здесь делали всякие осадные орудия типа баллист и скорпионов. Дерева хватало. Итого, штурмовать Сейд задача крайне непростая, и результаты такого мероприятия будут под большим вопросом. Фальвус предлагал забить на Сейд, ограничиться захватом островов, которые шагдинцам будет сложнее защитить. После же проплыть дальше на юг и разграбить побережье Арада. Тоже исторический регион Шагда, но защищенный на порядок хуже Сейда. Арад вытягивался тонкой полоской вдоль моря, а за ним простирались почти бескрайние степи Бершаттатала. «Этот плод давно вызрел, и пора его сорвать», — заявил Фальвус. «Заберем острова, выжжем берег и отправим на дно любого пса Ксириона, что встретится нам на пути». Звучало вроде заманчиво, но в чем состояла лично моя роль? Имелись три задачи, для которых требовалось присутствие кого-то типа меня. Первое. Штурм крепости на островах. Фальвус это и сам умел, но, как показал опыт Севера, штурм с несколькими стратегами штука очень неприятная. Мое присутствие повышало наш уровень микроконтроля. Второе. То, что Фальвус назвал «большая гребенка». Разделиться, однако поддерживая связь, и перекрыть огромную площадь моря нашими зонами контроля. Таким образом, с помощью всякой летающей гадости и легких разведывательных корабликов мы можем поймать почти все, что будет плавать около Шагда. Поймать и ограбить. Наконец, задача третья и главная. Когда Фальвус займется Арадом, мне надо будет удержать острова у берегов Сейда, чтобы не дать перерезать снабжение основным силам. Это только кажется, уважаемый Михаир, что корабли в море ограничены лишь запасами воды и фантазией капитана. Крупные грибные суда все чаще ходят вдоль берегов. Один шторм может нанести флоту урон больший, чем сотня шагдинских чудовищ. Чтобы спокойно хозяйничать вокруг Арада, нам нужен контроль над островами и портом Сейтниром. Говорят, что на севере, имея лишь три новонабранных легиона, вы удержали деревянную крепостицу против десятикратно превосходивших сил врага. Тут, обещаю, ситуация будет лучше.